J-Rom Production. Чего все начиналось? С того, что я появился на свет. И многие сейчас забыли свои корни, а я еще нет. И каждый день я вспоминаю тех, кто делал для меня добро. И возвращаясь в памяти назад, я знаю, что мне никогда, никогда уже не будет все равно. Мне никогда не будет все равно, я это знаю. Я делал ошибки и этого не отрицаю. Получаю за них скидки по жизни в виде уроков. Главное, не стали фатальными и не стоили срока. Я повторяю свой обет благодаря моим родителям. Я знаю, что не попаду в ад. Помню, будто вчера, что было много лет назад. Прошу прощения у вас, в чем-то был виноват. Я никогда не был идеальным. И моя мама говорит о том, что я бандит. Но жизнь реальна, за разочарование прости. Я просто не хочу быть грязью на чужом пути. Пойми, мама, ты всегда была моим богом. Я рос без отца, но я не ощущал тревогу. Порой мы ошибались, но ты была права чаще. Ведь ты всегда мечтала видеть сына настоящим. С чего все начиналось? С того, что я появился на свет. И многие сейчас забыли свои корни, а я еще нет. И каждый день я вспоминаю тех, кто делал для меня добро. И возвращаясь в памяти назад, я знаю, что мне никогда, никогда уже не будет все равно. Я понимал, все уходит внезапно, и я старался сохранить фрагменты жизни, как файлы в памяти. Иногда их перебирая, открываю дверцу моего мемориала. Знаю, что их там немало. Я храню их, словно раритет из воспоминаний. Под покрывалом сознания. Люди врут, люди лицемерят. Так мало людей, кого могу назвать я братом, по крайней мере. А единственная потеря будет только человек, который в меня не верил никогда. Иногда я ненавидел тебя. Ты знаешь, что я чувствую, но тебе срать на меня. Я чувствую, что я один, лишь твоя тень рядом. По-твоему, я изменился, стал последним гадом. Открой глаза и выйди за калитку ограды. Все познается в сравнении и упреков не надо. Нельзя везде успеть, нельзя все сделать. Я расставил приоритеты, и я шагаю смело к своей цели. Я не сижу без дела, даже если ты мне не веришь. И ты не хотела видеть меня таким. Я злю тебя до предела, только лишь потому, что не хочу чего-то делать. Другие говорят детям, ты будешь кем пожелаешь. А ты лишь только грязью меня поливаешь. Но ты видишь и знаешь, что ошибаешься. Ты думаешь, что я не замечал, как ты стараешься. Я ценю тебя и понимаю, что ты обижаешься на меня. Упрекаешь и ругаешься. Хватит ссор, я все равно останусь собой. И я горжусь тобой за все, что ты дала мне в этой жизни. Да, я не безукоризнен, но ты прости меня за все плохое. Не для меня никого, кто дороже стоит. С чего все начиналось? С того, что я появился на свет. И многие сейчас забыли свои корни, а я еще нет. И каждый день я вспоминаю тех, кто делал для меня добро. И возвращаясь в памяти назад, я знаю, что мне никогда, никогда уже не будет все равно.